Алло. Да. Валюх, как дела? Да, обыкновенно. А ты знаешь, кто тебе звонит? Нет. Двоюродный брат Игоря Кордюкова. Двоюродный брат Игоря Да. Кордюкова. Да. И зачем ему старуха понадобилась? Да я хотел, чтобы вы ему денег взаймы дали. У него сейчас плохие времена, сами понимаете, кризис А, я финансовый. безработный человек. Какие я деньги могу раздавать? Ну вы пенсию, он сказал, хорошую получаете. Да нет, обыкновенную. И он еще сказал, поговорите с ней, может быть, мы на нее кредит возьмем. Может, ипотеку на вас оформим. Ипотеку он хочет на вас оформить. Я ему, блядь, оформлю, сожгу сразу. Но он говорит, давай на нее попробуем ипотеку оформим на 20 лет. Чего? Ипотеку, говорит, хочет на тебя оформить на 20 лет. Мало ли чего он хочет, да я не хочу. Но, может быть, все-таки мы с вами как-то договоримся по этому поводу. Нихуя ни с кем не собираюсь договариваться. Пошли все к Ну а ебене что, с матери. пенсии будут у вас списывать немножко, да и все, вам-то какая разница? Пошли вы все от меня к ебене У матери. него ребенок Приебись, маленький. блядь. У него ребенок маленький. Мой меньше ебись, раз не можешь прокормить. Ну так он и уже завязал с этим. Вот один ребенок у него. О, одного, что это за мужик, что одного ребенка не прокормит? Ну, давайте на вас кредит оформим. Да пошел да и нахуй, ебаная тварь. Давай оформим на тебя. Да, я тебе, блядь, оформлю. Я посажу тебя на 15 лет за аферу. Будете платить за него. За аферу? Пиздой, что ли, я буду платить? С пенсии будут перечисления в банк идти с вашей. Да что ты, хуй тебе, а не перечисление. Ну, в общем, он сказал, чтобы вы документы подготовили. А после праздников Да, он пойдет. документы у меня находятся. Ну так вы... Паспорт при мне, А блядь. вы ему дадите ваши документы? Я и не ебнулся еще. Напрасно думаешь, что я ебнулся. Так говорят, что вы на учете состоите. Да что ты? Да, он мне сам сказал. Ты, что ли, меня туда поставил? Нет, он сказал то, что ваши родственники вас это на учет поставили в психушку, что вы неадекватные, он сказал. А какой он не имеет права меня ставить на учет? Но говорят, что вы неадекватные, что он говорил, что он видел, как вы голые по подъезду бегаете. Да что ты, пусть пизду посмотрит. Он говорит, она с ума сошла, старая, по подъезду голым видит. Вот он раз выдумывает, значит сумасшедший. Так нет, он говорит, что у него даже видеозапись есть, как вы голые с ведром бегаете к нему на этаж. Да что ты, нахуй он мне сдался, чтобы я к нему бегала. Так а вы к нему в дверь стучали и обвиняли, что он у вас ведро украл. Было же такое? Он не воровал, бабы воровали. Ну а вы на него думали, вот видите, какая вы? Нет, я на него не думала, я видела, как бабы взяли. А зачем тогда вы к нему приходили? Да он Стучали ему в дверь? придумал, нахуй он мне нужен. Приходила я к нему, Так блядь. он Он видео всю жизнь показывал. названивает, всю жизнь выманивает квартирку, блядь. И чего только не придумал обо мне, блядь. Ну, он сказал, Был что... такой участковый, на место его поставил. Я еще такого разыщу. Да, такого нет, у него связи везде. Его все участковые Нихуя боятся. он участковому не нужен, это, блядь. Но у него связи, у него все подмазано везде, его ничего не сделают. Зря вы так Такой думаете. миллионер, где он деньги берет? А он наркотиками торгует. А, вот пусть сядет за это. Нет, он хочет на вас ипотеку оформить, он сказал уже. 15 лет за наркотики дают. А вы ему Хочет подарите? оформить, я ему, блядь, оформлю, ебаная мать. А вы подарите Я ему его хату? сожгу, нахуй, блядь, подожгу к ебаной матери. Так он сказал, что скоро придет к вам с друзьями. Да так я его и впустила, блядину, кислотой охуячу. А он не боится вас. Он сказал, что у меня газовый баллончик есть. Кислоты испугается, блядь, ослепнет нахуй. А он с газовым баллончиком сказал, к вам придет, с перцовым. А я с кислотой, блядь, как плескану ему морду кислоту. А он сказал, в противогазе придет к вам, ему ничего не будет. Ах, противогаз! Да, он блядь. Уже все продумал, Ну понимаете? тогда я ему ноги сожгу А как вы ему... кислотой. Так а он кожаные штаны оденет, УЗК комплект, ему ничего не будет. Ой, смотри, какой Он вооруженный, все продумал, он все ебаный. продумал. И Танька у него тоже продумала все. Не в лесу, блядь, живете! Не в лесу, ебена мать! Напротив милиция! А мы не боимся Через милиции. дорогу у нас участок милицейский! Ну и Через что? дорогу! Ну и что? А вам не поверят. Вызову нахуй! А вам не поверят, потому что он сказал, что вы на учете. Поверят! Мне вера будет! будет, как я предъявлю документы, что я государственный работник была. И мне вера будет, но не вам, бандитам. Так ты ж переплетчицей обычной была. Иди нахуй, сука, у меня два высших. Ладно, врать-то. Сказали, что у тебя 9 классов, 8 классов у тебя образования, он сказал. Посуда, Игорь. Да, у меня все документы на полочке лежат. Откуда у тебя два высших образования? Ты это выдумала? Он сказал, что она не учится. Ты что ты, ебаная? Малограмотная всегда выдумывает, пляди. Так он сказал, что людей, вы не... Он людей чернят. Он сказал, что вы неграмотная. Он сказал, что у тебя нет образования, он говорил. И Танька подтвердила. Ну, что он сказал, меня это не ебет. Говорит, она врет все, что у нее нет никакого института. А она... я перед ним оправдываться не собираюсь. Нахуй он мне сдался? Он говорил, что у вас 8 классов и кабуха, и то, и говорит, незаконченная. Ты успокойся, два института. Институт марксизма-ленинизма. Как можно с 9 классами работать? Так переплетчица. В ЦК партии, блядь, и у меня награды от ЦК партии лежат в бархатном переплете на полке. Паскуда ебаная в рот. А вы можете это подтвердить? А хули мне перед шпаной еще оправдываться? Ну вы же сейчас шпана, оправдываетесь. И я должна перед шпаной оправдываться. Да нахуй вы мне сдались? Ну, он сказал, что все это вранье, говорит, она неадекватная, поэтому нет у нее никакого высшего да образования. Да хуй с ним, пусть чего хочешь обо мне думает. Я его ебать хотела, его мысли. А квартиру подарите ему? Хуй ему, блядь. Ну, вам его не жалко, а? У него и так и... Квартиру я уже подарила родственникам своим, блядь, сука ебаная. Доходит до вас, блядей, или нет? Так он сказал, что он ее заберет у родственников.